Что делать будем, а, аспирант? Появится вертолет, загрузит платину и тю-тю? Аспирант промолчал. Алексей пожал плечами, перевел бинокль на длинный стол с лавками по бокам. К нему сейчас со стороны бревенчатого дома, наверняка служившего казармой местного охранного гарнизона, неспешно шествовал коренастый седовласый мужик, а на столе другой охранничек налаживал спутниковый телефон. Возраст, властность в лице, даже походка — все говорило за то, что седой тут у них за самого главного, да и вряд ли последний, самый важный за все эти годы сеанс связи точки с большой землей мог проводить кто-то рангом поменьше. Разговор Седова по спутниковому телефону длился 20 секунд. Конечно, он сказал некую условную фразу, напрочь непонятную для непосвященного и означающую, что все, дескать, в порядке, полностью готовы к вывозу, высылайте борт согласно прежней договоренности. Седой дождался закодированного подтверждения приема, мол, вас поняли, вылетаем, или даже уже начинаем заход на цель. Ну, все, этим уродам осталось только ждать вертушку. А может, уголовники как раз и дожидаются этого обмена кодовыми фразами? И если зэки залегли поблизости, если отслеживают происходящее на территории прииска, то вот сейчас они и должны начать. Карташ вдруг ощутил, как тело пронзило острое возбуждение. То было предвкушение решающего мига, момента истины. Часа икс, когда позади остались вождение пальцем по карте и тактические игры, когда невозможно уже ничего отменить и переиграть, когда нужно действовать и нельзя, смертельно невозможно дрогнуть, а надо переть и переть до самого конца, полагаясь лишь на Бога, рефлексы и удачу. Видимо, нечто подобное испытал и Гена, археолог. Он повернул голову и внимательно посмотрел на Карташа. В глазах его полыхало белое пламя. Да, если начнется, то сейчас. Не станут зэки тянуть до вертолета. Но у них-то какой план? Как они собирают? Сначала Алексей решил, что показалось. Показалось, что от угла шатровой палатки к складированным возле нее ящикам прошмыгнуло нечто, то ли собака, то ли... Но с их, пусть и маленькой, но все же высотки, можно было разглядеть то, чего не увидишь с земли, а именно, Карташ увидел торчащую из-за ящика ногу, обутую в высокий армейский ботинок. Там залег человек. «Начинается», — прошептал Алексей. «Наши временные союзнички подползают». «Ну и сидим, и не отсвечиваем. Ждем развязки, как пай-мальчики», — так же тихо откликнулся Геннадий. «Военная наука знает множество тактических схем атаки малыми силами превосходящих сил противника. Если в запасе атакующих наличествует внезапность, то ею можно распорядиться, например, так. Отдельными группами или отдельными бойцами проникать на территорию врага, выводить из строя отдельных людей и отдельные объекты, сохраняя в тайне от врага факт своего присутствия, сколь возможно долго. Применительно к конкретной ситуации – это значило, что бойцы уголовного отряда с разных сторон по одному проникали бы на прииск и, пока их не обнаружили, пытались по-тихому уничтожить как можно больше врагов. Для того существуют бесшумки, ножи, арбалеты и некоторые другие уже менее употребительные виды оружия. А можно разыграть вариант под названием «отвлечение». Создать видимость наступления на одном участке фронта, заставить врага сосредоточить основные силы именно там, а решающий удар нанести с тыла.